Ночью наблюдатели с третьего этажа доложили о стрельбе в квартале от домика. Стрельба то утихала, то продолжалась, постепенно приближаясь к трехэтажке. Послышались какие-то гортанные крики, а потом отчетливое «Да идите вы нах!», причем с интонациями «Да дрожи в пятках», знакомой матросам роты. Так неподражаемо матерился дед, старший прапорщик-старшина. В сторону боя немедленно выдвинулась дежурная подгруппа во главе с лейтенантом, командиром первого взвода. Несколько очередей, и все заглохло. Через несколько минут появились довольные матросы и старшина, грозно покрикивающий на двух матросов с ВМО, тащивших тормоза и рюкзаки, забитые до отказа. «Дед!» – заорал Булыга. «Какого хера приперся? Там комбат уже матерится. А если б тебя грохнуло?» Дед зыркнул на Булыгу и промурчал под нос. «Ща, грохнуло! Я уже в Ебипте с ебиптянами развлекался, когда ты еще пешком под стол ходил!» Вскоре матросы были накормлены, вплоть до дежурных смен и дежурных огневых средств. В импровизированном штабе накрыли стол. Дед достал фляжку со спиртом, разлили, не разбавляя выпили, отужинали. Старшина обратно идти не собирался. Однако замполит приказал матросу Кошкину наблюдать за перемещениями прапорщика и докладывать в случае чего. Ночь прошла спокойно. С утра по туману, опустившемуся на руины города, выделили разведгруппу, которую возглавил сам замполит. Потихоньку, передвигаясь вдоль домов, вышли к двум пятиэтажкам белого кирпича. Более зоркие матросы в предрассветном тумане высмотрели парочку духовских наблюдателей и оборудованные под бойницы окна. Крадучись, разведали подходы и отходы и потихоньку стали отходить назад. Тем более, что в районе трехэтажки снова послышались выстрелы. А всему виной был старый безобразник-старшина. Взяв с собой двух матросов, принесших вчера тормоза, он втайне от взводника, оставшегося за старшего, покинул крепость и выдвинулся домой. Прячась и перебегая от подъезда к подъезду, прапорщик и его матросы обнаружили брошенный БРДМ. Дед, недолго думая, осмотрел находку, убедился в исправности, наличии всех пулеметов и боеприпасов. Кто бросил здесь вполне исправную боевую машину, прапорщик разбираться не стал, а просто прыгнул за штурвал. Посадил одного поваренка за пулеметы, другого на броню и, промучившись минут 10, не смог запустить движок. Минут через 15 старому прапорщику стала ясна причина поломки. Засорился топливный фильтр. Дед поматерился на ГСМщиков, разбавляющих и так некачественный военный 76-й. Выкинул топливный фильтр и соединил шланги напрямую. БРДМ завелся. Прапорщик поплутал по дворам, выехал на какой-то проспект и нос к носу столкнулся с группой боевиков, следующих куда-то по своим боевиковским делам на УАЗике. Бородачи пооткрывали рты, резко тормознули. Из УАЗика вынырнул здоровенный боевик. С мухой в руках и с криком «Аллах Акбар!» выстрелил. Результат поразил всех, и боевиков, и морских пехотинцев. Граната попала точнёхонько в УАЗик и опрокинула его. Стрелявшего боевика подкинула и шмякнула об асфальт. «Материальную часть учить надо!» – пробурчал прапорщик, переезжая остатки боевика. «Там для дураков стрелочка есть, куда стрелять!» Пара очередей из КПВТ прошлись по горящему внедорожнику. Тут, как черти из табакерки, повыскакивали дудаевцы и, злобно матерясь, попытались уничтожить боевую машину и морпехов. Дед заложил вираж, и БРДМ снова скрылся в том же направлении, откуда приехал. Боевики попытались преследовать, но тут уже возле самой трехэтажки нарвались на несколько пулеметных очередей с крыши. Подоспевшая вовремя группа Булыги оказалась на фланге преследователей и хорошенько отработала из всех стволов. В результате выходки прапорщика моряки-пехотинцы заимели в своем распоряжении БРДМ, а боевикам стало известно расположение крепости. Бардак подогнали к одному из полуразрушенных подъездов, и прапорщик задним ходом почти полностью въехал в дом. Выступающие части замаскировали кирпичами и блоками. Ствол КПВТ замаскировали плащ-палаткой. Через час боевики приняли попытку атаковать. После часового ожесточенного боя духи отошли. Убитых им не удалось оттащить из-за редкостной стервозности матросов-снайперов, использовавших очень знакомую им тактику домино. выстрел в ногу и дальше по добровольным помощникам. Ближе к вечеру выделенная рейдовая группа осторожно кошками сдернула трупы боевиков, а еще живых незатейливо придушили, опасаясь криков. Обобрав боевичков до нитки, рейдовики заминировали остатки и прихватили одного живого. Так, на всякий случай. Боевик, приведенный на допрос к замполиту, попытался гордо пропагандировать что-то про зеленое знамя ислама. Но когда оценил размеры вставшего из-за стола капитана, открыл рот, пустил слюни и часто-часто заморгал. «Слышь, зверюшка!» – пробасил капитан. «Сало будешь?» И протянул бутерброд, заботливо поданный любопытным матросом Кошкиным. «О, да я вам, Ваня!» — заблеял бородач. «Ну, может, спиртику?» — спросил Булыга и поднес к носу боевика солдатскую кружку, при этом чуть не сплющив ее пальцами. Боевик сглотнул и утвердительно закивал башкой. Через 40 минут душара был абсолютно невменяем. Заботливый замполит накормил его и салом, и сухарями, лично заливал спирт в глотку. Боевичок что-то хрюкал, проклинал Дудаева, причем на нормальном русском языке, без горского акцента. Рассказывал все и вся, где и сколько боевиков, кто у них амир в джамаате, чем вооружены, какие задачи. И, наконец, сознался, что служил в шалинской танковой учебке прапорщиком. После этого проблевался и уснул в своей же болевотине. Матрос Кошкин обозвал боевика сукой, привязал его к штырю на стене и закидал его блевантин, щебенкой и прочим строительным мусором. Потом, когда Булыга вышел на обход позиций, пару раз пнул храпящего боевика. Когда еще придется пнуть прапорщика, хотя и бывшего? А на духов он и так насмотрелся. Потом Кошкин задумался и понял, что своего прапорщика даже в умат пьяного и спящего он никогда не пнет. Потому что после этого он попадет в ад, где главным сатаной будет подполковник Перегудов, а его подручными батальонный замполит майор Четкин и ротный замполит Булыга. Матрос в ужасе вздрогнул от крамольных мыслей и для успокоения совести пнул боевика просто, как боевика.